В другой раз, уча ее снисходительно относиться к немощам ближних и покрывать их любовью, матушка говорила: «Ты образ и подобие Божие, значит, нужно очистить, просветить в себе этот образ, который потемнен страстьми. Страсти живут в душе человеческой, и мы их не всегда видим в себе и понимаем, вот и живет человек, как будто тихо и спокойно до времени. Потом вдруг представляется какой-нибудь случай, и страсти сильно обнаруживаются. Вот тогда этот случай не нужно упускать. Он послан Богом для того, чтобы человек узнал свои страсти. Ты чувствуешь в настоящее время зависть и нелюбовь к ближним, увидела в своем сердце как бы нарыв какой. Как же теперь лечить его? Не нужно стараться заживлять его только сверху, потому что если сверху ранка затянется, то гной останется все-таки там и может заразить всю кровь. Нужно разрезать, расковырять этот струп, выдавить из него все, тогда заживлять. Нужно не бороться с помыслом, осуждающим ближнего, говоря себе: «Эта сестра вовсе не такая, это только мне так кажется, это искушение и прочее». Нет, надо узнать ее немощи ближе, не отвращать от них взора, приблизиться к ним, прочувствовать болезненно сердцем всю тяжесть их, не видеть их чужими, потому что они сестры, но общими, человеческими, своими собственными, переболев их, перестрадать, и потом простить их всем своим братьям, потому что они уже искуплены, прощены Христом. Или так это еще понятней? Когда ты кого-нибудь страстно любишь, например, своих родных, то как ты страдаешь их страданиями, несешь вместе с ними их тяжести, бережешь их от всякого зла в своем уме? Это да послужит тебе уроком, что так должна ты любить каждого ближнего. Конечно, это не вдруг, не в один день и не в один месяц, нужны годы для этого. Нужно не оставлять труда и с помощью Божией достигнуть желаемого. У нас так бывает. Вчера враги, сегодня примирились друзья, но нужно шире обхватывать духовным оком жизненные случаи, глубже понимать их. Все обстоятельства жизненные для того и посылаются Богом, чтобы человек учился в них, извлекал для себя из них духовные уроки. Они все пройдут, когда повернется колесо жизни, но с чем останется душа? Еще, как говорила она, самоотречение есть как бы покров для монаха, единственный покров, в котором мы успокаиваемся. Отвергни свой ум, свои взгляды, свои суждения, предоставь дела всех в волю Божию и в их самих, а тебе ничего не нужно, кроме Господа, в котором твое спасение. «Проклята земля в делах твоих», — сказал Господь Адаму. «Тернии и волчцы произрастит она тебе». И далее: «В поте лица твоего снести хлеб твой, донди же возвратишься в землю, от нея же взят». Верно, слово Господа. И произвращает земля нашего сердца тернь и волчцы, то есть страсти и грехи до тех пор, пока не возвращается наш ветхий человек Адам в землю. И только в поте лица, в великих трудах духовных, вкушает он хлеба, духовных дарований. Страсти и грехи не перестают возрастать в сердце нашем до смерти, но все же они перестают так властительски обладать сердцем с тех пор, как оно вкусит молитвенных духовных состояний. С тех пор они уже теряют свою сладость, сердце познало другое, высшее наслаждение, и это наслаждение как бы дает ему силу отпрощаться от грехов и страстей. Душа там найдет Господа, где потеряет себя. Старайся сохранять мир душевный во всяких случаях. Цель монашеской жизни, говорила матушка Арсения в своих беседах, — чистота сердца. Блаженни чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А чистота сердца приобретается жительством по заповедям Божиим. Только заповеди очищают сердце. Поэтому постоянным трудом должно быть направление своего сердца поступать по заповедям Божиим. Во-первых, возлюби ближнего как самого себя, это первая степень, а дальше люби врагов и положи душу за други своя. Потом заповедь о прощении. Простить ближнего во всем, чем он тебя обидел, кажется одно дело, а сколько в нем очищения для сердца при прощении и самоотвержении и смирении. Закон страстей, закон гражданский уничтожается законом духовным. Прости не потому, что заслужил человек прощению, но потому, что Христос простил распинателей и молится за них. Нужно направлять свое сердце к хождению по заповедям Божиим. Нужно стараться усвоить свое сердце Христу уподоблением Ему. Апостол говорит: «Подобним не бываете, як уже и аз Христу». А Господь говорит: «Аще заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, як уже и аз заповеди Отца Моего соблюдох, и пребываю в любви Его». Значит, любовь к Христову и уподобление Ему можно приобрести неуклонным исполнением Его заповедей. Мы же не только не исполняем заповедей, мы не знаем их, они чужды нашему сердцу. Христос есть Бог, необъятное, беспредельное, совершенное существо, херувимы, бесплотные силы с светлым умом и чистой волею стремятся несколько тысячелетий к познанию Его и еще целую вечность будут стремиться, а мы слабые, падшие человеки с умом, помраченным грехом, с извращенной волей, но с желанием, уподоблением Христу, не находим себе дела. Успокаиваемся, когда несколько соберется наш ум, когда можем немного помолиться в мире сердечном. Точно это предел искания. Будто далее идти некуда. Тиците, тиците, да постигните. Значит, спешите. Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша — уподобление Христу. Нужно отсечь плотские страсти, что сопряжено с болезнями телесными, потом сердечные, далее помыслы. Но разве это все? Мне все хочется представить вам, как обширно поприще труда над собой. Мне кажется, что в глазах ваших почему-то узок горизонт, мал круг деятельности в жизни духовной. Всегда, при всяком случае, надо искать указание, как поступить по заповедям Божиим. И легко будет на душе. Мы жестоко ошибаемся, ища на земле совершенного блаженства, еще так она говорила. Полнота души, Господь, Он есть высшее совершенное блаженство, и пока Он не вселится в душе, жизнь ее — томление и скорбь. Если случится увлечься кем-либо, то это временное утешение оскверняет сердце, делает его более неспособным к принятию Господа, одним словом, отодвигает его от цели. Но и увлечение не есть погибель. И эту свою немощь надо понести, нужно под нее подклониться, убедивши себя, что все страстное и плотское в в чем я живу и есть мое достояние, а остальное — все Божие. И непроходимо через острые сильные страсти не увидим мелких, в которых все погрязли. Итак, не смущайтесь, не малодушествуйте, если когда и борет страсти. Я помню себя в молодых летах еще одну сестру. Мы скорбели, что нам не с чем бороться, что нет возможности приобретать венцы, нечем доказать любовь Господу и желание пострадать ради этой любви. «Если мучить себя завистью по отношению к ближнему, — говорила матушка, — не осуди его, уступи ближнему, сочти себя хуже его, пожелай ближнему всяких благ, помолись за него». Зависть умоляет, представляет узким Господа, подателя всяких обильных благ. Зачем? Только мне одной блага, а другим не надо? У Господа так много их, Он щедро изливает их не только на достойных, но и на грешных, даже на неверных изливает на все творения, на каждую былинку. А мы мучаемся этим, хотим сосредоточить только в себе всю милость, все блага Творца. Да разве это возможно? В другой раз матушка сказала: «Не скорби, что не видишь в себе ничего доброго, даже не ищи добра в себе. Человеческое добро — мерзость есть пред Господом. Радуйся своей немощи, своему бессилию. Истинное добро есть Господь. Он разум, Он и сила. Молись, чтобы Он наполнил твое сердце, чтобы Он, как истинный свет, просветил твой разум, чтобы Он был силою в тебе действующую, чтобы Он царствовал в тебе. Твое же все навсегда останется немощным и бессильным. Молись так. Да будет во мне Твоя воля, Господи, да будет во мне Твоя сила, всепобеждающая, всеустрашающая. Вся жизнь Твоя да будет стремлением к Господу. Во время всяких искушений, во время болезни, одним словом, в каком бы состоянии ни находилась твоя душа, направляй твои мысли к Господу. Нужно пройти через все немощи естества и всегда стремиться к Господу. Ты ведь монах, а монашеский чин потому и называется ангельским, что монах, как ангел, должен стремиться к единому. Матушка говорила, и было видно, что она знает по опыту, что в неочищенном сердце не может вселиться Христос, какой бы способ кто ни употреблял. Утверждала необходимость борьбы, необходимость уничтожения ветхого человека и обновления нового. Делила она всю жизнь человека на три части. Первая — жизнь по страстям, когда человек живет по всем хотениям плоти. Потом жизнь по заповедям, когда человек борется со страстями, старается поступить по заповедям, хотя это очень ему тяжело. Он то побеждает, то побеждается. Это жизнь борьбы с миром, когда мир, то есть люди, восстанут на него, видя, что он есть что-то другое от них, не таков, как они. Переживший этот период, человек, говорила матушка, достигает состояния бесстрастия. Тогда он любит врагов, терпит поношения и прочее уже без боли в сердце, без труда, а естественно. Не с одними только близкими по духу проводила время матушка-игуменья. Она старалась найти слово утешения и другим, стоявшим далеко от нее. Часто и подолгу беседовала она и с простым народом, входя в его нужды и горести. Все спешили к ней своими скорбями, нестроениями, даже страстями. Любвеобильная душа ее не хотела допустить в сердце человека преобладание зла над добром, потому и на преступников она смотрела, как на несчастных людей, и по мере возможности старалась облегчить их участь. С слово ее глубоко западало в душу слушательниц. Часто случалось, что те из монахинь, которые приходили к ней ожесточенными, с жалобой на своих келейниц или соседок, уходили умиротворенными, готовыми простить ближнему всякую обиду. Любила она иногда беседовать и с светскими людьми, нередко посещавшими обитель и всегда находившими радушный прием в келии, настоятельнице, помощь и поддержку в трудные минуты жизни. Всесторонне образованная, она не оставляла и теперь светскую литературу, особенности читала с удовольствием и великих русских писателей, находя глубокую психологию в произведениях Достоевского и других. С интересом следила за текущими событиями общественной жизни, смело высказывала свои взгляды, иногда резко противоречившие общепринятым понятиям, и невольно раскрывая перед своими собеседниками всю глубину своего светлого ума и возвышенной души, она так увлекала их своей беседой, что они всегда с сожалением покидали ее. Летом и в конце весны, когда Дон еще находился в разливе, что придавало своеобразную красоту окрестностям монастыря, матушку-игуменью нередко навещали ее родственницы Сибряковы и Ладыгины. Чтобы доставить развлечение молодым девушкам, своим племянницам, она устраивала поездки на другой берег Дона, где в лесу находился монастырский хутор. Иногда в более молодые годы матушка любила сопровождать их и сама при пении клиросных псалмов или других песен духовного содержания. В особенности во время сенокоса матушка Арсения старалась всегда посетить сама и доставить какое-нибудь утешение своим трудящимся послушницам, иногда привозя с собой для них угощение, иногда устраивала чай на лугу. А они, с своей стороны, с нетерпением ожидали дня, когда приедет матушка, и, не зная, чем выразить ей свою преданность, они устраивали для нее из зелени и цветов кресла, пели ее любимые ирмосы, оглашая воздух своими веселыми, оживленными голосами. «Ваша матушка, поэзия монастыря», выразилась однажды о ней одна из ее светских посетительниц. Это своеобразное выражение светского человека живо характеризует личность матушки-игумени. Она действительно была жизнью монастыря. Она умела внести мир и довольство, умела оживить суровую монастырскую жизнь, придать силу и энергию проходящим ее. Скажет ласковое слово, взглянет милостиво, и точно солнце согреет землю, станет тепло и светло всем окружающим. А случится какая-нибудь скорбь, матушка игуменья всегда находила слова утешения, знала, чем успокоить скорбящего. Они одни монастырские, но и мирские люди часто обращались к матушке за помощью. И скольким помогала она, лишая себя часто и самого необходимого. Скольких выводила на дорогу, оказав своевременную помощь, поддержку или давши полезный совет. Если же заболеет кто из монахинь, матушка Арсения, даже в последние годы своей жизни, несмотря на чрезмерную слабость, спешила навестить болящую, часто принося облегчение своим приходом. Многих старец пришлось ей напутствовать своими молитвами и в иную вечную жизнь. Казалось, смерть не так страшила их, им было бы отраднее умереть в присутствии своей игумении. Бывали такие случаи, что молящие, имея особую веру к матушке, получали исцеление по ее молитвам. Так, между прочим, у старшей ее сестры Натальи Михайловны Грековой умирала 8-летняя дочь от воспаления мозга. Мать была в отчаянии, матушка Арсения, видя такое горе сестры, с усердием стала читать молитвы акафист Божией Матери у кровати больной, которую посоветовала приобщить. Находясь почти без памяти, девочка чувствовала по временам, как что-то черное, громадное надвигалось над нею. После принятия святых тайн она разом почувствовала себя лучше и вскоре поправилась. Также и по ее молитвам поправился мальчик, племянник ее келейный, страдавший припадками. Иногда целый день случалось матушке Арсении проводить с посетителями. То с делом кто придет, то с душевными скорбями, то просто побеседовать с матушкой. По слову грядущего ко мне не из жену вон. Она всех принимала, успокаивала, утешала, и лишь вечером, оставаясь наедине сама с собой, она уходила в свою молитвенную комнату, пристроенную к ее келье, и там, в горячей пламенной молитве, изливала перед Богом всю свою душу, молясь за всех страдающих, обремененных. Или же уходила она по ночам в пещеры и предавалась там усиленному труду и молитве. Никто из монастырских не знал, как проводит ночи их настоятельница-подвижница. Лишь по временам слабо мерцавший огонек над сводами храма выдавал там чье-то присутствие и наполнял суеверным страхом сердца простых инокинь. Они часто недоумевали, откуда берется так много выкопанной земли около строящейся церкви, незамеченной ими накануне, а на другое утро, подкрепившись часом или двумя сна, игуменья бодрая по-прежнему спешила к обедне, где в слове Божьем черпала силу на предстоящий день труда и подвига. Многие инокини в монастыре не понимали своей игумени. Им были чужды те духовные взгляды, которые она высказывала, непонятна та любовь, которую она имела к ближним. Они считали слабостью, когда, глубоко сожалея в сердце чем-нибудь провинившуюся сестру и видя в ней искреннее раскаяние и желание исправиться, она любовью покрывала ее немощи. Когда же, ревнуя о каком-нибудь упущении монашеского правила или негодуя на дерзкий поступок послушницы, матушка игуменья строго взыскивала или даже наказывала провинившихся. Ее опять осуждали, называли взыскательной и гордой. Еще менее понятно было для них то возвышенное, просветленное состояние ума и духа, которого она все более и более достигала. Внутренняя жизнь ее, которой она жила, была скрыта даже для близко стоящих к ней. А между тем, как много различных, ей одной ведомых духовных состояний переживала она в последние годы своей жизни. Случалось не раз, читая святоотеческую книгу, и вдруг, уяснив себе какое-нибудь особенное духовное понятие, матушка скажет своей келейнице: «Митрофания, у меня точно завеса спала с глаз. Такое понятие открыл мне сейчас Господь». Или в другой раз говорит: «Точно дверь еще закрыта предо мной». Та же, чуждая переживанием матушки, но любившая ее беззаветно, всегда добродушно ворчала в таких случаях: «Ну вот, вчера завеса, нынче дверь что-то, и не разберешь ничего». С юных лет, посещая церковь, матушка Арсения прекрасно изучила богослужение, и притом не поверхностно только, но глубоко, душой приникаясь в значение каждой песни, каждого слова. Часто видели ее в церкви обильно плачущую, особенно во время службы Страстной Седмицы, которую она особенно любила. Никогда не стояла она, не проливая благодатных слез умиления. «Скажите клиростным, чтобы они не спешили петь», — прикажет, бывала она, — «поют стихи кресту, ведь это такие чудные стихи». А слезы при этом так и текут у нее по лицу. «С молоду», — говорила она, — «я так любила церковную службу и думала, что если бы я была настоятельницей, то хоть один день в неделю посвящала бы исключительно молитве, чтобы двери храма не закрывались весь день». Сколько находила она утешения в церкви, сколько понятий Господь открывал ей во время службы, сколько переживала она просветленного состояния. Про то ведала лишь ее чистая душа, открытая перед Богом, не затемненная никакими мирскими излишними пристрастиями. «Иногда бывает, — говорила она, — стоишь в церкви, с душой омраченной какой-либо страстью или смущением, и вдруг Слово Божие, как луч какой, войдет в душу. проникнет в самую ее глубину, разгонит находящийся там мрак, всю ее просветит, укрепит.